и провозглашением империи. Его экономическая политика в покоренных странах и не могла иметь другого конечного результата. Этого он до конца и не хотел понять, и органически не мог понять. Бронзовый император в лавровом венце, со скипетром в одной руке и державою в другой, стоящий в центре Парижа, на вершине своей колоссальной вандомской колонны, отлитой из взятых им пушек, как бы напоминает, до какой степени он упорно при жизни цеплялся за безумную мысль держать в своей руке Европу, а если можно, то и Азию, и держать так же крепко, как на памятнике. Он сжимает символический шар державы, эту геральдическую эмблему всемирной монархии. Вандомская колонна, установленная на Вандомской площади в Париже в 1806-1810 годах в честь побед Наполеона, достигала 43,5 метров высоты и была увенчана статуей Наполеона, архитекторы Лепер и Годуэн. В 1871 году, согласно декрету Парижской коммуны, была разрушена, восстановлена в 1875 году. Но мировая империя рухнула. Длительное существование было суждено лишь тем делам Наполеона, которые обусловлены и подготовлены были еще до его воцарения детерминирующими, глубокими социально-экономическими причинами. А в памяти человечества навсегда остался образ, который в психологии одних перекликался с образами Аттилы, Тамерлана и Чингисхана, в душе других с тенями Александра Македонского и Юлия Цезаря, но который по мере роста исторических исследований все более и более выясняется в его неповторимом своеобразии и поразительной индивидуальной сложности. О наполеоновской историографии. Наполеоновская историография поистине колоссальна. Из существующих библиографий тому читателю, который хотел бы продолжить изучение какой-либо стороны деятельности Наполеона, можно порекомендовать как самую новую и полную труд Кирхейзена, который дает много тысяч названий отдельных книг, не говоря уже о статьях. Кирхейзен, Наполеон I. Книги о Наполеоне в первые десятилетия после его смерти носили в подавляющем большинстве случаев характер патриотических словословий. Эта литература явилась реакцией после той тучи памфлетов против Наполеона, пасквилей, апокрифических сказаний и так далее, которыми были ознаменованы первые годы реставрации бурбонов и которые писались роялистами, ненавидевшими узурпатора. В противовес этим памфлетам и стали появляться такие мемуары, как многотомное сочинение герцогини Д'Абрантес, как воспоминания Шабгаля, книга Ласказа и так далее. А параллельно с этой мемуарной литературой начали выходить в свет и первые опыты систематической обработки истории наполеоновского правления. Из этих ранних работ о Наполеоне много шума наделало и действительно дала большой и искусно обработанный материал знаменитая история консульства и империи, написанная Адольфом Тьером и занимающая 20 томов. Она до сих пор в некоторых частях, например, в подробнейшем фактическом описании всех наполеоновских сражений, не утратила своего значения. Но написана она с откровенно патриотической точки зрения. Во всех своих войнах, в которых успех был на его стороне, Наполеон прав. Тьера назвали историком успеха. Он, чрезвычайно, впрочем, мягко порицает Наполеона только за те войны, которые тот проиграл. Написана она, в общем, в восторженных тонах. Это исключительно политика, дипломатическая и военная история. Экономики Тьер не знает и даже не подозревает, что она нужна для понимания истории. Его труд имел громадное влияние и читался на расхват, чему способствовал блеск изложения. Многотомная книга Вальтера Скотта о Наполеоне, одна из первых по времени больших книг о нем, тоже написана с внешней стороны блестяще. Знаменитый романист написал свою работу для самой широкой публики. Тон английско-патриотический, враждебный Наполеону. Документация довольно слабая и поверхностная. Вообще эта книга хоть и многотомная, но для занимательного чтения не больше.